Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Дмитрий Старицкий. Имперский рыцарь. Меня сегодня император, сам того, может быть, и не желая, повысил в чине. Повелить соизволил. Нет, я как был, так и остался лейтенантом имперского флота и штабфельдфебелем Мальмюцкой гвардейской артиллерии. Но тут такое дело. Его императорское величество Атанеи II, лично наблюдая с фаса южного форта бомбардировку с дирижаблей полевых позиций противника, настолько впечатлился этим зрелищем, что в тот же вечер особым указом выделил воздушный флот империи из морского флота в отдельный род войск. И тем же указом он присвоил чинам воздушного флота преимущество в один ранг перед чинами морского флота. И стали воздухоплаватели как бы на положении гвардии, у которой перед армией преимущество в два ранга при одинаковом же названии чина. Впрочем, неофициально нас потом так и окрестили воздушной гвардией. Звание адмирала неба и должность инспектора имперского воздушного флота его императорское величество всемилостивейше возложил на самого себя. Так что наш королевский воздухоплавательный отряд автоматом вошел в новую структуру под прямое подчинение императора. Радовало только то, что плот-то так и остался командовать нашим отрядом и даже был повышен в чине до фрегат-капитана. Финансирование достройки больших дирижаблей и конструкций Гурвеника император также взял на свой кошт. Хорошо это или плохо, покажет ближайшее будущее. Воздушные крейсера, аппараты очень дорогие, дороже только морские броненосцы. И другими плюшками нас император не обидел. Ввел двойную выслугу того дня, когда мы летаем, и полуторный оклад и так немаленького жалования. Это не считая отдельных подъемных денег за полеты. Таким образом, каждый боевой вылет на войне учитывался как 6 дней календарной выслуги. А чтобы получать дополнительную летную надбавку к жалованию, достаточно было подняться в воздух 5 раз в месяц. Натурально, получили мы усиленный летный паек, на котором настояли врачи, с импортным шоколадом, шведским, с особого рода пеммиканом из прессованной смеси сушеного и растертого в крошку оленьего мяса, сала, тертых орехов и ягод. Его моментально в народе обозвали летной халвой. Ну и по мелочи там еще разного вкусненького, дефицитного по военному времени. Униформа у нас осталась морской, но на погоны добавили голубую выпушку, а вместе с ней и повышение в ранге автоматом. Вместе со всеми сподобился всех этих щедрот и я как занесенный в списке Альмюцкого королевского воздухоплавательного отряда в качестве офицера по особым поручениям при его командире. Одним словом, снова пруха пошла. Вернувшийся из Будвица денщик привез мне новые полевые погоны уже с двумя капитанскими звездочками, но сам в морскую форму так и не переоделся, не любил он ее. Погоны, как и галуны на рукава, нам теперь полагались серебряные, а не золотые, как морякам, чтобы отличать. Но пока о небе я мог только мечтать, ползая по рельсам в особом дивизионе бронепоездов. По крайней мере, до окончания этого осеннего наступления на восток, вместе с погонами привез мне товар поздравления с повышением от королевского генерала-адъютанта Анкина. Разумеется, я понимал, что без встречи со своим куратором прикрепленный ко мне стукач не обойдется, и шельма-денщик это знал, так что стучал он теперь в обе стороны. Меня это устраивало, особенно то, что благодаря такому своеобразному положению всего лишь старший канонир лейб-гвардейской артиллерии умудрился без проблем выпихнуть из зоны боевых действий 3 эшелона с трофейным латунным ломом, стрелянными снарядными гильзами, которые я захватил у моста, вызвав Угача на заводе нездоровый ажиотаж, куда все это складировать. Ну это теперь его проблемы. Главное, что товар привез мне от Гача новые пулеметы взамен разбитых в бою. От созерцания новых погончиков на своих плечах в мутном обывательском зеркале на беленой стене комнаты, куда нас определили на постой, меня отвлек королевский фельдъегерь. Господин капитан, раздалось вместе со скрипом открываемой двери. В проеме появилась очень невзрачная фигура в чине вахмистра альмюцких кирасир, в очень запыленном колите. Из-под кожаной каски по его запыленному лицу стекали ручейки пота. Воздушного флота техник лейтенант, поправил я его. Простите, господин лейтенант, мне сказали, что в этом доме квартирует королевский комиссар Копчик. Ему пакет. Присаживайтесь, вахмистр, предложил я ему. Сидр, вино, вода, сидр, если можно, не стал тот отказываться от угощения. А с чего бы, несмотря на начало сентября, на улице жарко. Товар, тащи сюда кувшин сидра из погреба, крикнул я в открытое окно во двор денщику, и, повернувшись к вахмистру, представился. Честь имею, комиссар чрезвычайной королевской комиссии по борьбе с саботажем и пособничеством врагу, флигель-адъютант его королевского величества и воздушного флота техник-лейтенант Савва Копчик, барон Баденверт, к вашим услугам. Вот мандат, достал я из планшетки свой страшный документ и офицерское удостоверение. В доставленном пакете находился королевский указ об учреждении медали креста военных заслуг под знаковым названием «За отвагу». Мое предложение, между прочим, как-то кронпринц, еще до осеннего наступления, обмолвился, что в этой новой войне массовых армий слишком много появилось солдат, чьи подвиги на полноценный крест вроде бы и не тянули, а вот отметить бы их стоило, если по справедливости. Я тогда, не задумываясь, выдал готовое решение из моего мира. Вот ко двору и пришлось. Правда, вместо танков и самолетов на аверсе новой серебряной медали изобразили сам крест военных заслуг с мечами, а на реверсе надпись «За отвагу» и порядковый номер. Вместе с указом в пакете лежал королевский рескрипт на мое имя, предписывающий представить к этой новой медали весь личный состав отряда, который совершил стремительный ночной захват узловой станции, железнодорожного моста через Нысю, устроил погром на коммуникациях противника в его глубоком тылу, а потом полдня оборонял мост, пока его минировали. Весь состав, за исключением тех бойцов, кто действительно своим подвигом выделяется из общей массы и достоин военного креста. Понятно, прецедент желает создать его королевское величество и одновременно приподнять статус креста военных заслуг, чтобы потом было чем в рыло тыкать возражающим. Что ж, мне легче, а то я голову сломал, сидя за наградными листами. Все же они должны отличаться друг от друга описанием индивидуальных подвигов, а у меня все как-то коряво да однообразно выходило. Стоял, стрелял, ранен, но остался в бою. А как еще сказать, что мы бойца раненого не могли оттащить в непростреливаемое место, просто за неимением такового? Да и не литератор я ни разу. Вчера выбил у командующего первым армейским корпусом генерал-лейтенанта Аршфорта смену моим оставшимся у моста егерям, в обмен на оба тяжелых пулемета, которые они должны были оставить сменному пехотному взводу, и эскадрон «Драгун» назначили патрулировать речной берег от проникновения вражеских пластунов и попыток царцев наладить временные переправы. Генерал хоть и молод, но далеко не дурак, понимает, чем могут обернуться вражеские плацдармы в тылу наступающих войск. Генерал Аршфорд в связи с изменившимися обстоятельствами на фронте переиграл мое предписание и приказал после отдыха готовиться к броску на север. Кроме мотоброневагона мне подчинили еще шпальный бронепоезд «Аспид». В импровизированный броневой отряд вошли и все редские штурмовики, уже по моему требованию, которое с легкостью было удовлетворено. На броневой дивизион «Безбаха» и так работал целый агемский пехотный батальон, и командир бронедивизиона оставил горцев на охране и обороне вокзала, депо и многочисленных складов. Обрадовал меня комкор и дополнительным усилением, укомплектованным канонирами огневым взводом из 2,75-миллиметровых нами же затрофиенных на станции пушек, и даже требование, что такой отряд следует усилить саперной ротой на случай разрушения врагом мостов и железнодорожного полотна, возражений у командующего не встретило. Это просто праздник какой-то. Состав обеспечения приходилось импровизировать на ходу, потому как штатный обслуживал головной бронепоезд на юге. Да и тут мне полностью развязали руки, но только в отношении трофеев. Свое все у первого квартирмейстера было заранее расписано. Куда, когда и кому. К тому же, как не считали по максимуму в штабе перед наступлением, всего не хватало, за что ни возьмись. Формально мой отдельный отряд входил в броневой дивизион «Безбаха», а фактически действовал самостоятельно как резерв командования корпуса на северном фасе фронта. На южном участке пехотную дивизию из корпуса Аршфорта вскоре должна была сменить гренадерская дивизия императорской гвардии, которая срочно перебрасывалась из центра страны по железной дороге. Император озаботился личным пиаром, чтобы смело заявить в случае ожидаемой победы, что это мы пахали. И раз он лично здесь присутствует, то не отдавать всю победу вассалу, альмюцкому королю. Думаю, что при необходимости его императорское величество найдет дополнительные резервы кроме собственной лейб-гвардии. Это радовало, как и то, что не вешают нам на шею имперских генштабистов. Аршфорту оперативно подчинили также атагусскую кавалерийскую дивизию и оберецкие стрелковые бригады, прорвавшиеся в Приморье через непроходимые болота. Они уже резвились там вовсю, но связь с ними была прерывистой, так что действовали они автономно. Задача перед усиленным корпусом, фактически целой армией, была поставлена нетривиальная. в кратчайшие сроки взять морской порт под контроль королевских войск. Учитывая, что императорскую гвардию направляют на юг, можно считать, что король таки выбил из сюзерена согласие на присоединение всего Приморья к Ольмюцу. Точнее, получил монаршие соблаговоление на воссоединение исторически родственных земель в один субъект империи. Но за плюшками и ложка дегтя пожаловала. Аршфорд, убедившись, что все мои заявки нашли исполнителей, твердо сказал: «Я надеюсь, лейтенант, что свои комиссарские обязанности вы будете выполнять вне служебного времени, и они не отразятся на боевой работе вверенных мне войск. Мне хватает в корпусе и одного бездельника», намекнул он на своего офицера контрразведки. «Вот так вот, силен мужик, думаете, я стал возражать, нафига это мне, когда все мои требования исполняются в лед?» Так что молчаливое соглашение между нами было достигнуто. Да и нравился мне этот генерал своей толковостью. Не видел я никакой пользы от конфронтации, когда меня самого на фронт удалили из столицы от возможного гнева императора. Я только потребовал, чтобы разыскали мои раздерганные снайперские группы вместе с расчетами траншейных пушек и вернули в отряд, так как это есть единые части нашего штурмового подразделения. К тому же там все горцы редские, речь которых мало кто понимает из агемских офицеров. И не встретил возражений. Отдел первого квартирмейстера корпусного штаба работал четко. Нас быстро расквартировали всех в одном районе города, во вполне приличном частном секторе, как сказали бы у меня на родине в Калужской области, и отправили на трехсуточный отдых, пока бронепоезд княгиня Милолюда обеспечивал поддержку дивизии, наступающей на юг вдоль Ракады. И уже к вечеру персонально мне подогнали этот уютный домик с молодой симпатичной хозяйкой, 25-летней вдовой, у которой наличествовал приличный винный погреб, хорошая мебель, мягкая перина, и не всех кур сожрали оккупанты. Пока хозяйка кормила фельдъегеря куриной лапшой в саду, я с редскими офицерами согласно предписанию составлял наградные листы, удивляясь, как ловко у них из-под карандаша вылетают красивые и четкие формулировки. Этому всех еще в военном училище учат, просветили меня кадровые офицеры. К моему удивлению, капитан Вальд наотрез отказался от креста военных заслуг, заявив, что ничего особого при захвате узловой станции он не сделал. Разве что обеспечил бесперебойную подачу боеприпасов штурмовым группам и организованно принимал пленных с трофеями. Традиционно ротой в бою командовать ему не пришлось. Рутина. Я даже не выстрелил ни разу. Но если ваш король настаивает, чтобы всех в моей роте наградили новой медалью, то пусть я буду, как все, закончил он свою вдохновенную речь. А после того, как фельдъегеря с толстой пачкой наградных листов отправили обратно, мы сели в том же узком офицерском кругу обмывать мою новую звездочку на погонах. Почему-то мои редские субалтерны вбили себе в голову, что таким образом сам император отметил меня за прошедшую операцию, и я никак не мог их в этом разубедить, уверяя, что просто так звезды сошлись. А что с них взять, рецы? Их вождь достоин, и это главное. А как там на самом деле, их особо не волнует. Накушались в тот вечер сливовицы знатно, расползались раком. До того, что хозяйка меня на своем плече дотащила до перины, сама раздела и, вот ей-богу, именно так и было, изнасиловала, пользуясь моим беспомощным состоянием. Вроде так пишут в полицейских протоколах. Опохмелился с утра капустным рассолом, что со смущением принесла мне хозяйка из погреба в холодной крынке. Ни на что другое я даже смотреть не мог. Организм активно протестовал даже от одного вида богато накрытого завтрака. Мне бы выспать вчерашний загул и проснуться человеком, а тут извольте топать на службу. Черт бы побрал этого Аршфорта и его исполнительный штаб. Заказывали? Распишитесь в получении. Вздохнул и пошел принимать саперную роту, обычную роту, армейскую, альмюцкую, из агимцев и удитов. Командовал ею капитан Токар, инженерил в ней старший техник лейтенант Кропалик. Оба поднялись от земли уже в армии благодаря грамотности и хорошей службе. Оба в возрасте, так как порядком послужили еще в унтерах. Думаю, сработаемся. Правда, сами они на меня косо поглядывают, не зная еще, чего ждать от целого барона, тем более такого сопливого. Что да, то да. Капитанские звезды в 23, ну ладно, почти в 24 года тут редко кто носит. Для многих чин капитана – венец военной карьеры. Потому как батальонных командиров требуется в 4 раза меньше, чем ротных. Да и в субалтернах по 10 лет ходить тут норма. Здесь большинство в отставку выходит капитанами после четверти века службы в офицерских чинах. Это я как-то в струю попал. Спас от плена молочного брата кронпринца, и уже любимчик фортуны. Вооружена рота старыми однозарядными винтовками кадоша с длинными штыками-пилами. Топоры, ломы и прочий шанцевый инструмент в полном комплекте. Все 4 взвода в наличии. Даже группа ротного инженера есть со всеми потребными приборами. И большое хозяйство ротного фельдфебеля. 178 человек списочного состава, повозки и гужевые животные по штату. Вздохнул я и навесил на товар обязанности батальонного фельдфебеля, канцелярию вести. Все равно егеря в качестве второго денщика мне легкораненого молодого парнишку подогнали, пока товар в Будвиц катался. Из тех ребят, кто был ранен, но остался в бою, звали его Ягр. Типичный блондинистый горец с льдистыми глазами и наивным лицом. Никакого языка кроме рецкого он не знал. Начальником тыла всего отряда я назначил вахмистра из броневагона. С конно-горной батареей он справлялся и здесь справится. В его природной сметке я уже успел убедиться не раз. Первым делом своих уже саперов перевооружил на трофейные магазинные карабины, что в достаточном количестве нашлись на станции в одном из пакгаузов еще в пушечном сале. С рецких егерей охрану складов пока никто не снимал, а до тотального учета трофеев у интендантов руки еще не дошли. А мы что охраняем, то и имеем, тем более в последние дни, да и не возражает никто. Самим егерям такие трофеи без надобности, роторную магазинную винтовку Шпрока, которую только-только внедряли в имперскую армию, они признавали как лучшую. Орецкий маркграф сумел не только наладить у себя производство новых карабинов, но и полностью вооружить ими роту Вальда, когда отправлял ее ко мне. С патронами на станции проблем не было, запасли царцы их на будущее свое наступление с избытком. Вот снарядов к пушкам было мало, что да, то да. Полупустые склады, не успевает царская промышленность пополнять фронтовую убыль боеприпасов. А снарядов, несмотря на немногочисленную артиллерию, фронт расходует намного больше винтовочных патронов. Такой вот парадокс. В целом саперная рота мне понравилась. Видно, что служба в ней поставлена. И самое важное состояло в том, что эта рота обстреляна на фронте. Знают уже саперы, что пулям кланяться не грех и не трусость, а благоразумие. Провозился на складах до обеда. Приватизировали несколько крепких фур, в комплект к здоровенным соловым битюгам, которых егеря нашли голодными и непоенными через сутки после захвата в железнодорожной конюшне. Передали их в обоз отряда, который симпровизировали на основе 4-го взвода саперов и состава обеспечения. Черный паровоз прихватили себе хороший, мощный. Паровозную бригаду я, недолго думая, призвал на службу из местных железнодорожников, своей комиссарской властью, выдав им документы о мобилизации, поставив на довольствие и приняв присягу. Многим еще поживились на станции, служившей центром снабжения полевой группировки царцев. Каждого унтера обеспечили биноклем. Не сравнить по качеству с изделием отрецкого стекла, но лучше такой бинокль иметь, чем вообще никакого. Офицерские планшетки также унтерам не лишними будут, хоть по уставу они им и не положены. Удобных трофейных револьверов было много, и здесь я законно основывался на королевском указе, предписывающем штурмовиков короткостволом вооружать по возможности. Хватило на всех, кроме экипажа бронепоезда, но там давно автоматические пистолеты гача рулили. Даже винтовок у экипажа БИПа мало, только для караула. Уходя на обед, строго заявил фельдфебелем подразделений, что сегодняшний день на складах их, но лишнее барахло в отряде перед наступлением безжалостно выкину на обочину дороги. Так что без фанатизма, а то знаю я вашу прапорскую натуру. Вам волю дай, оси у вагонов погнутся. Переспрашивать меня, что означает незнакомое слово, они благоразумно не стали. По дороге на квартиру отловил на улице интенданта из отдела боевого обеспечения службы первого квартирмейстера. Попался, голубчик. Прижал его к ближайшей стене, сунул под нос длинный ствол пистолета и прошипел, что если через сутки не будет в отряде гранат столько, сколько мной запрошено, то я расстреляю его у этой же стенки за саботаж, ибо штурмовик без гранат – это даже не полштурмовика, а простой пехотинец. Похоже, майор впечатлился. В обед пришел ко мне на дом представляться как новому своему начальнику командир БИПа Аспид, хорошо знакомый мне лейтенант артиллерии Пихарка. С ним я и опохмелился, пригласив разделить со мной обед. Хозяйка вокруг меня порхала стрекозой, не зная, чем еще услужить. вызывая острый приступ зависти у лейтенанта. Сам он квартировал у какой-то старой жадной корги непонятной национальности. А тут молодая, красивая агимка, все при ней, но несколько не в моем вкусе. Большая женщина, из тех, что коня на скаку. А я все больше стройных люблю да невысоких, как моя жена, но увяз коготок, всей птички пропасть. Слава ушедшим богам, через трое суток на фронт. Перед сном написал две депеши. Первое, рецкому маркграфу с просьбой о переименовании роты капитана Вальда в первую рецкую отдельную штурмовую горно-егерскую роту, за штурмовой бой при взятии узловой станции и оборону железнодорожного моста, и о даровании ее личному составу на головной убор коллективной награды, позолоченной медной ленты с надписью «НИЭС», «НЫСЯ с датой боя». Даже новую эмблему предложил для такой роты, скрещенные горские бебуты граната-колотушка. Красиво вышло и знаково. Вторая, кронпринцу, с предложением о создании при каждом фронтовом корпусе штрафной роты для трусов, паникеров и солдат, совершивших различные воинские преступления. А то на станции в Пакгаузе, где до того пленных содержали, дюжина мародеров расстрела ждет, в основном за курицу, и только один сидит за изнасилование местной девицы. Предложил для таких деятелей вместо расстрела ввести сталинский принцип «смыть позор кровью в бою». Не так много у нас в королевстве солдат, чтобы ими разбрасываться, даже такими. На войне нет отбросов, а есть ресурс, который требуется только правильно применять. А вот при повторном преступлении можно и к стенке ставить. Расписал примерное положение о постоянном и переменном составе таких рот, о льготах и преференциях постоянного состава. Все же служба там специфическая и требует повышенного нервного напряжения с таким-то переменным контингентом. Необходимости непосредственного подчинения таких рот лично командиру корпуса и обязательного использования штрафников только на самых опасных участках фронта. «Касатик, я тебе баньку истопила», — обняла меня сзади хозяйка пышными руками, тесно прижавшись к спине большой упругой грудью, жаркую. «Банька — это на войне всегда хорошо». Даже с бабой гренадерского роста. Как всегда, все пошло не так, как планировалось. Любой план не выдерживает столкновения с реальностью хотя бы потому, что у врага свои планы и по нашим начертаниям он действовать не желает. Да и наше командование взвалило на себя далеко не рядовую, глубокую операцию по расходящимся направлениям, хотя по военной науке моего мира постулировалось все с точностью да наоборот. Клещи должны быть сходящимися. И основное мое опасение, выдержит ли такое напряжение интендантство. Да и враг нам попался непростой. Я бы даже сказал, странный. То бежит в панике, бросая все, а то на самом неудобном для обороны месте встанет насмерть и дерется, как на пороге собственного дома. Правда, в психические контратаки с прошлого года царцы больше не ходит. Здесь, на севере Восточного фронта, противник нам попался умелый, храбрый, обученный, от окопной грязи еще не уставший, резерв для развития наступления, который придерживался царским командованием до поры. Один полк так вообще лейб-гвардейский против нас воевал, да, уже воевал, за три дня сточился от геройской храбрости штыковых атак на пулеметы. Но вот коли у монархов до гвардии на фронте дошло, то война нынешняя вошла в новую фазу. Такого здесь еще не бывало. Гвардия – это всего лишь охрана монарха, а не заслуженная в боях часть, как было у меня на родине, в моем мире, по крайней мере, в моей стране. Что нам точно не удалось на северном фасе фронта, в отличие от других его участков, так это расстроить у врага управление войсками. После лихого захвата узловой станции и выдвижения нашей пехоты на север до первого железнодорожного разъезда, враг быстро опомнился и пригнал по железке достаточно войск для контрнаступления, которое у него захлебнулось, но из графика нас выбило основательно. И дальше начался тяни толкай вдоль железнодорожного полотна. Сопка наша, сопка ваша. Справа нам ограничивала маневр река, слева – частые озера и болотца с узкими дефиле, и леса. Но точно в таком же положении, разве что зеркальном, находился и противник. Тут уже кто кого лоб в лоб передавит, как бараны в бадании за отару. На четвертый день наступления мой бронеотряд вступил в бой и выбил царцев с отбитого ими у нас разъезда. Легко. Те просто не ожидали такого непробиваемого шрапнелью монстра, который сам огрызается избыточным по показаниям пленных, количеством пулеметов. И орудие имел солидного калибра. У «Аспида» один вагон был даже с 4-дюймовой гаубицей в поворотной башне. Не раз и не два я хвалил себя за прозорливость включения в отряд саперной роты, которая чем дальше, тем больше превращалась в железнодорожную. Осознав в броневом отряде главную ударную силу наступления, враг, отходя, местами портил пути железной дороги, увозил с собой рельсы, выковыривал шпалы и укладывал их в огромные костры на насыпи, которые, уходя, поджигал. Приходилось ждать, когда подвезут нам с узловой новые. То, что мы везли с собой на контрольных платформах, быстро закончилось на первом таком участке, а логистика на то рассчитана не была, вагонов и так не хватало, все на это жаловались. Я не знал, кто командовал царцами в их отступе к морю, но этот военачальник ни разу не дал нам загнать себя в мешок, лихо выдергивая свои арьергардные полки из-под нашего решающего удара в самый последний момент, фактически из-под нашего носа. Но и мы не давали ему основательно окопаться и создать позиционный тупик. Сбивали с обороны на неудобные для него позиции. Тактический десант царцев силами двух батальонов на речной берег в нашем тылу оказался успешным только на первом этапе, а именно на этапе высадки и марш-броска от берега с целью перерезать нам железку. Это даже удалось им, и держались они там уверенно до тех пор, пока не подошли по железной дороге все наши наличные броневые силы. Под прикрытием БИПа сняли с проходящего эшелона 8-орудийную батарею 4-дюймовых гаубиц, которыми потопили оба парохода, высадивших десант и корректировавших огонь царской артиллерии в его поддержку с противоположного берега. Остатки десантных батальонов сдались. Лишь некоторым удальцам посчастливилось переплыть на правый берег реки. Больше таких попыток царцы не производили. Нам же десант с реки высаживать было просто ни на чем. Уходя на север, царцы отгоняли кустью все, что маломальски могло по воде плавать. Имея в тылу морской порт, железную дорогу и речные суда, царцы перед нами не испытывали нужды в продовольствии, патронах и снарядах, в отличие от своих соратников на юге, у которых из линии снабжения остался только неторопливый железнодорожный паром. Мы давили, враг отходил, но все двигалось так медленно. Два пеших дневных перехода, полтора часа на поезде, корпус прогрызал с боями 10 дней, в среднем по 4 километра в сутки, безнадежно отставая от графика достижения намеченных рубежей. Бронепоезд работал ежедневно по схеме налет, отскок, подвижной артиллерийской поддержкой наступающей пехоты. Только один раз мне удалось в нахалку ввалиться бронепоездом с ротой штурмовиков на большую станцию и взять ее на штык без единого выстрела. Но там меня самого царцы быстро зажали в мешок, и 5 часов пришлось отряду отбиваться в полном окружении, пока меня не деблокировала наша пехота, нависнув над флангом царцев угрозой второго кольца, которое уже их брало в окружение, прижимая к реке. На этой станции кроме неразгруженной гаубичной батареи на платформах затрофили обширные склады ценного военного имущества, и самое главное, продовольствие, со снабжением которым у нас начались некоторые перебои. Большим откровением для меня стала находка в эшелоне с гаубицами трехкотловой полевой кухни моей конструкции, но царской работы. Они и в наши-то войска только-только стали поступать. Вот и думай, где у нас течет, в Будвице или в столице империи. На всякий случай оставил эту кухню при себе, заведя официальное дело о пособничестве врагу. На станции Траблинка, когда мы окончательно оставили ее за собой и отогнали царцев, я отделил комиссарский эшелон от состава обеспечения БИПа. И это было правильно, так как командир бронепоезда должен сам распоряжаться своим хозяйством, а я ему только приказы отдавать, или передавать их от высокого начальства. Навел на эту мысль меня компактный экономичный паровоз небольшого размера без тендера с угольными танками над котлом, новенький, на 3 осях с высокими колесами почти в рост человека, специально построенная машина для этой дороги на соленых островах, даже бронзовая дарственная табличка была в наличии. К танк-паровозу прилагались почтовый вагон с большим несгораемым сейфом и комфортабельным купе для проводников и пара классных пассажирских вагонов, очень оригинальных, каждый на 6 купе, двери из которых открывались сразу на улицу, хотя и был с противоположной стороны узкий проход вдоль всего вагона для стюарда. В каждом купе имелось по 6 удобных велюровых кресел. Остальные вагоны этого состава были агемской постройки, по советской классификации общие, старые и обшарпанные. Мы их отцепили и добавили к творениям островного гения мой импровизированный салон-вагон. Получился короткий состав на 4 вагона плюс платформа с кухней. В почтовом вагоне склад, в пассажирских, 2 взвода моей физической поддержки и защиты. Эти странные вагоны своей конструкцией обеспечивали максимальную скорость высадки егерей из них, что немаловажно. Вахмистр прописался в почтовом вместе с писарем ЧК, которого я наконец-то себе завел. Писарь заведовал сейфом. В сейф складировались доносы, допросы и прочие бумаги, касаемые ЧК, но которым я не давал пока ходу. На вторую неделю операции к врагу стали приходить даже какие-то подкрепления морем. По крайней мере, мои егеря брали языков из новых частей, которых ранее, по мнению второго квартирмейстера штаба корпуса, на этом фронте не было. От них-то мы и узнали, кто так умело нам противостоит, полковник Куявский. Всех трех царских генералов, которые командовали северной группировкой, бронепоезд накрыл шрапнелью на их рекогносцировке ближайшего к узловой разъезда в первый же свой боевой выход. Надо же, а мужики-то и не знали. Мы так и не соединились с редскими бригадами Атагусской кавалерийской дивизии, которые вошли в Приморье через болото. Хотя такое воссоединение планировалось ставкой на третий день наступления. Связи с ними считай, что не было. Так, просачивались отдельные курьеры к нам через линию фронта или в круговую через Гать, Лес и Железку. Но этого было явно недостаточно для согласованных действий. Доставляемые ими сведения чаще всего ко времени доставки протухали. После того памятного боя в окружении на станции Траблинка командир корпуса перестал меня воспринимать как папенькиного сынка и стал относиться всерьез. Здесь в офицерской среде отчего-то стойко шептались, что я бастард редского маркграфа. Откуда взялась эта сплетня, я не знаю. Но, наверное, только так и можно было объяснить мою стремительную по местным меркам карьеру. Ведь еще 2 года назад я был всего лишь деревенским кузнецом в горах Реции, без роду, без племени. А сейчас я и барон, и королевский флигель-адъютант, и чрезвычайный королевский комиссар в чинах не по возрасту. Это еще в войсках не знают, что я и фабрикант до кучи. Мелкий грибной дождик вяло шуршал по натянутому брезенту. В штабной палатке командир корпуса генерал-лейтенант Аршфорд ходил резкими шагами перед строем генералов и взвывал. Что ты его толкаешь? Ты его рассекай, дроби и дави по частям. Толку от того, что ты бьешь его в лоб, выталкиваешь противника от себя, никакого. Он отошел и снова закрепился. А ты в атаках свою бригаду наполовину уже сточил. И что мы имеем? Шматок голого поля остался за нами, а враг снова целеханик. Аршфорд был в страшном гневе. Его жертва, командир пехотной бригады, не знал, как ловчее ему сквозь землю провалиться. Публичность выволочки делала ее еще неприятней, и выражений комкор не выбирал. Самолюбие генеральского не жалел, вот нисколечко. Офицеров в ранге ниже генерал-майора в палатке, кроме меня и адъютанта командующего, не было. Но я, королевский комиссар, допущенный к совещаниям и вставке, это все знали. По крайней мере, с уровня начальников дивизии меня там все видели. Да и не носил я на своей кожанке знаков различия, чтобы не вносить диссонанса в генеральскую компанию капитанскими погонами. «Начальник дивизии», — взревел командующий. «Я», — откликнулся пожилой генерал-лейтенант в бородке клинышком и золотом пенсне, больше похожий на земского врача, чем на военного. Но мнение о нем было неплохое. Тактик, только характером не вышел. Комбриги у него себя очень вольготно чувствуют. Такого бы в начальниках штаба держать, но ценсы старшинство выслуги сами вытолкали его на командную должность. Вводи в бой свою вторую бригаду, а эту отправляй на переформирование на узловую, и снова повернулся к проштрафившемуся комбригу, нависая над ним. Но если и потом так же хреново воевать будешь, сошлю в тыл, заведовать выставкой трофеев в детском парке. Вам ясно, генерал Варяс? Комбриг, судя по его блеснувшему взгляду, был бы даже рад такой перспективе. Он давно служил больше по привычке и должности получал по старшинству выслуги. Пенсию себе выслужил еще до войны и теперь добирал боевые проценты к ней. Вот и воевал, как в прошлую войну было принято, но без огонька. Хоть плотными колоннами солдат в атаку не гонял, и то хлеб. Комкор налил себе воды из розового хрустального графина редской работы, жадно выпил ее и, подойдя к карте, сказал уже вполне успокоившимся голосом: «Теперь для всех. Прошло 10 дней с начала наступления, а мы продвинулись на север всего на 45 километров. Это недопустимо медленно. По плану мы должны были уже выйти к морю и штурмовать береговые укрепления морского порта, а до него еще 60 километров. Это с учетом такой льготы, что правый наш фланг прикрывает река. Станцию Траблинку взял сходу бронеотряд без выстрела и полдня воевал в окружении, пока пехота не соизволила подтянуться ему на помощь. Но пехота еще ладно. Генерал Биркфорд, я», — вытянулся в струнку худой и длинный генерал, неуловимо похожий на Де Голля. «Почему опоздали выдвинуться к плану развертывания? ВОЗ и виновата, экселленс, не могло вовремя найти для нас вагонов. Вы чем командуете, граф? Снова заревел Аршфорд. Отдельной кавалерийской бригадой, экселленс, спокойно ответил ему генерал. Так какого подземного демона вы, конница, торчали неделю в вагонах железной дороги? Аршфорд сделал смысловой акцент на слове «конница». От узловой до нас всего два дневных перехода. Думаю, у вас найдется о чем побеседовать с комиссаром ЧК. После военного совета. О, Аршфорд наконец-то нашел, как меня встроить в свою систему военной диктатуры. Похвально, быстро соображает. Теперь о приятном, господа. Аршфорд мило улыбнулся. Указом его императорского величества Атания II командир нашего броневого отряда барон Баденверт с сегодняшнего дня причислен к когорте имперских рыцарей. По совокупности заслуг с начала наступления. За прорыв, за станцию и за мост. К сожалению, пока пришла только телеграмма. Знак рыцарского креста вам вручат позже, барон. И не здесь. Мои поздравления. И в моей душе колокола забили малиновым звоном. Амнистия мне. Иначе зачем бы нужна была эта хитрая, такая обаятельная для тех, кто понимает, формулировка по совокупности заслуг. Прямой же намек на мой налет на контрразведку в Будвице. Ноги самостоятельно сделали шаг вперед и слова, обгоняя мысли, сами выстроились в ритуальный формуляр. Служу императору и отечеству. Вольно, барон, улыбнулся командующий. Ваши наградные листы на чинов бронеотряда его королевское величество бисер 18 утвердил. Засылайте гонца в наградной отдел ставки за знаками. И позовите меня на церемонию награждения. Все же такое впервые в моем корпусе. Чтобы разом награждали целое подразделение. Командир кавалерийской бригады зашел в мой вагон и удивленно оглянулся. Салон у меня переделан из стандартного пассажирского вагона второго класса, прихваченного по случаю на узловой станции. Но так, на скорую руку. Швы видны, грубая отделка. Оставлены лишь пара купе для меня и денщиков. Узкое купе стюарда в другом конце вагона с микроскопической кухонькой и угольным титаном для кипятка. Ватерклозет с холодным умывальником. Остальное – салон. Мебель простая дубовая с какого-то вокзального кабинета, того расстарался. Диван так вообще лавка из зала ожидания с маркой железнодорожной компании на высокой спинке. Карта на стене за шелковой шторкой. Конторский шкаф. Несколько керосиновых ламп на столе и потолке, и все. Простите. Замялся генерал с обращением, так как на кожаной куртке я не носил знаков различий. Барон, если я не ошибаюсь, где мне найти королевского комиссара?